Глава 27. Родни, к моему удивлению, оказался гулем. Я почему-то ожидала вампира. Костя вытащил маму из машины, так и не сняв пластыря со рта, и передал мне, после чего представил нас. Родни глазом не моргнул. Наверное, привык, что людей к нему на дом доставляют связанными и с кляпом во рту. Я поставила мать на ноги и, одновременно придерживая ее, чтобы она не бросилась бежать, пожала Родни руку. «Извините, что сразу беспокою вас, Родни, но где у вас ванная?» «Никакого беспокойства. Первая дверь налево», — улыбнулся упырь. Я потащила мать за собой. «Мы сейчас вернемся к Косте. Я хочу ее почистить и перемолвиться словечком». «Мы подождем, милая». Я заперла дверь и сразу пустила воду в ванну. План я составила еще по дороге, но теперь надо было, чтобы мать мне подыграла. Сквозь пластырь прорывалось свирепое ворчание. Я вздохнула. Кости и сквозь шум воды услышит. Задумчиво взглянув на зеркало, я до отказа выкрутила кран с горячей водой. Скоро ванная наполнится паром. Отлично. Я пальцем написала на запотевшем зеркале. «Уедем завтра. Молчи, он может тебя слышать». Она приписала строчкой ниже три слова. «Уезжаем без него?» Я кивнула. «Да». Хоть и тошно мне было. Я писала, насколько позволяли размеры зеркала, стирала и писала снова. «Знаю, как ты ненавидишь вампиров. И знаю, что тебе будет трудно, но придется пока слушаться меня. Он не знает, он бы нам помешал. Дай мне время, ты должна мне поверить. От этого зависит наша жизнь. Подыгрывай, что бы я ни делала. Сегодня мы заночуем здесь, а завтра уедем за границу. Ничего другого не остается». И я твердила это самой себе. «Ничего другого не остается». Только больно было невыносимо. «Ну, ты будешь вести себя разумно. Можно убрать кляп?» Она пристально взглянула на меня и написала на зеркале. «Обещай уехать без него». «Верь мне», — повторила я. «Я обещала». Мать кивнула, и я сорвала пластырь. Она оглянулась на дверь, но не сказала ни слова. «Постарайся, когда мы выйдем, разговаривать вежливо». Родни с Костей сидели за столом. Мать обожгла обоих взглядом, но промолчала. Для нее — вершина вежливости. «Разбирайте комнаты для гостей, одна наверху, другая в подвале», — предложил Родни. «Покажите мне то, что в подвале», — сразу попросила я. «Конечно, идемте». Я взяла мать под руку, и мы спустились под лестницей в подвальный этаж. Родни открыл нам гостевую комнату, полную пышных одеял и, главное, лишенную окон. Я подтолкнула мать внутрь. «Как раз для тебя, мама». Она бессмысленно уставилась на меня, когда я собралась уходить. «Ты куда это?» «Наверх, к Косте. Доброй ночи». Я захлопнула дверь и с мрачным удовлетворением проследила, как Родни запер ее снаружи. Тот факт, что у него имелась спальня в подвале с наружным замком, заслуживал внимания, но меня это не касалось. В дверь изнутри сразу застучали. «Кэтрин, неужели ты?» «Завтра поговорим, мама, когда останемся вдвоем. Завтра. И не поднимай шума, а то у Родни аппетит разыграется». Я не знала, насколько соответствует истине последнее предупреждение, но упырь, подмигнув мне, издал низкий горловой звук. За дверью мгновенно стало тихо. «Спасибо», — шепнула я, — «а то бы она всю ночь колотила». Он с улыбкой провел меня наверх. Подвальную дверь тоже запер и многозначительно взглянул на меня. На случай, если она всерьез рассвирепеет. Костя ждал меня во второй гостиной, и я сразу бросилась ему на шею. Вдохнула его запах. Несколько минут мы так и стояли, обнявшись. Я эгоистка, хотела насытиться чувством, что он рядом. Да, я знала. Ничего другого не остается, но... Господи, как это было больно. «Я же говорил, что мы переживем эту ночь, милая, а ты не верила». «Да», — тихо отозвалась я. «Не верила. Но ты был прав, мы оба живы. Это главное. Для меня это важнее всего». «Для меня важнее всего ты». Он опустил голову, коснулся губами губ. Я в ответ обвела его руками и прижалась, что было сил. Я знала, что к утру буду в синяках. «Что ты плачешь?» — прошептал он. Я вытерла слезы, я их не замечала. «Потому что я не переживу, если с тобой что-нибудь случится». Он поцеловал меня. «Со мной ничего не случится, обещаю». Я тоже пообещала, даже поручилась жизнью. «Я хочу тебе сказать, несмотря на все, что было, я счастлива, что встретила тебя», — забормотала я. «Это был самый счастливый день в моей жизни. Если бы не ты, я бы и не узнала, как это, когда тебя любят. Любят все в тебе, даже то, что ты в себе ненавидишь. Я бы прожила пустую жизнь под гнетом вины, а ты открыл мне целый мир, Кости. Я никогда не сумею отблагодарить тебя за все, что ты для меня сделал. Но я буду любить тебя каждый день до самой смерти». «Может, он вспомнит об этом, когда я сбегу. Может, он возненавидит меня за то, что мне придется сделать». «Котенок», — простонал он, увлекая меня к постели. «Я только думал, что живу, пока не встретил тебя. Ты будешь любить меня до самой смерти?» «Как недолго». Я проклинала каждый солнечный луч, издевательски проникавший в окно. Костя предупредил меня, что они с Родни уедут на несколько часов, чтобы окончательно подготовить все для нашего бегства. Уедут на машине Родни, а Вольво оставят мне на случай, если придется вызвать нас к ним. Теперь оставалось попрощаться, зная, что мы больше не встретимся. Хозяйственный упырь готовил завтрак. Для меня и матери оладьи и омлет. Она съела свою порцию под моим грозным взглядом, хоть и давилась каждым куском. Я из вежливости съела куда больше, чем хотелось. Аппетита не было вовсе, но мне не хотелось обижать Родни. Кроме всего прочего, я была благодарна ему за то, что он отложил на потом свой обычный завтрак. Когда Костя направился к выходу, я неожиданно для него бросилась за ним, обняла, спрятала лицо у него под подбородком. «Я не могу тебя отпустить, не могу. Еще немножечко». «Что такое? Я еще не уехала, ты уже соскучилась?» Сердце у меня сжалось. «Я всегда буду скучать без тебя». Я говорила лишнее, но ничего не могла с собой поделать. Он поцеловал меня нежно до боли. Я обнимала его и отчаянно старалась сдержать слезы. «Как это больно! Как я могу тебя отпустить? Как позволю тебе уйти?» «А как иначе?» — возразила логичная часть моего существа. «Любишь его? Докажи. Спаси его». Я решительно проглотила слезы. «Лучше не оттягивать. Ты же знаешь, что решила правильно. Он надолго переживет тебя и в конце концов забудет». Я оторвалась от него, легонько погладила по лицу. «Дай мне твою куртку». Даже в муках последнего прощания я не забыла загнать последний гвоздь в гроб. Костя встряхнул куртку, вопросительно поднял бровь. «Вдруг нам придется вас догонять», — объяснила я. «На улице холодно». Костя протянул мне линялую брезентовую курточку, в которой был вчера, когда устроил на дороге свалку из 4 десятка машин, и я сунула ее под мышку. Он напоследок тронул губами мой лоб, и я приготовилась закрыть за ним дверь. «Ты это сделаешь. Отпустишь его. Ничего другого не остается. Береги себя, Костя. Пожалуйста, береги себя». Он улыбнулся. «Не дергайся, милая, ты и оглянуться не успеешь, как я вернусь». Я в замочную скважину смотрела, как они отъехали, потом упала на колени, дав себе почувствовать всю боль разбитого сердца. Я плакала до рези в глазах, я задыхалась. Да, это гораздо больнее, чем раны от пуль. Через 20 минут я встала на ноги, уже другим человеком. Плакать было некогда. Меня ждала работа. «Играешь теми картами, какие тебе сданы», — говаривал Костя. «Ну, я не зря родилась полукровкой, и теперь пора это доказывать. Сюда, сюда, кровососы, рыжая смерть ждет вас». Я прошла к матери, заговорила тихо и отрывисто. Сначала главное. Одевайся, мы уходим. Слушай, я скажу тебе, что ты должна будешь говорить. И не дай бог, если спутаешь хоть слово. Вертолет завис над головами. Большой механический жук в небе. Дон Уильямс упрямо пробирался на своем кресле по ухабам, а еще 10 агентов рассыпались веером по периметру. В центре сцены была я, скручившаяся над трупом Гасилы. Найти его оказалось несложно. Кости сказал, что оставил его в Сидерлейке. С моим обострившимся чутьем я унюхала его издалека. Теперь на разложившихся останках Гасилы красовалась брезентовая курточка, а серебряный нож нелепо торчал из спины. Дон и обезножив оставался командиром. «Это он?» — спросил он, приблизившись. «Он». Дон хмуро разглядывал неопознаваемый труп. «Остались одни кости». Я тусклым голосом отозвалась. «Забавно вы сказали. Его как раз и звали Кости». Я вздрагивала под холодным ветром, обводила взглядом серый лес и промерзшую землю. «Он мертв. Так к чему такая спешка? Вы позвонили сообщением, что если мы не подоспеем в течение часа, вы уходите, потому что оставаться слишком опасно. Ну, 45 минут уже прошло, а он, похоже, никуда не делся». Я встала, нависла над его инвалидным креслом. «Потому что вчера он мне сказал, что прибывают вампиры, желающие сравнять счет после позавчерашней ночи. У Оливера были зубастые друзья. Команды на месте нет, а драться со всеми в одиночку я не могу. Я дорожу своей глоткой и не хочу пойти кому-нибудь на корм. Заберите отсюда меня и мать. Немедленно». «И его заберем», — настаивал он. «Мы хотим изучить останки». Я пожала плечами. «Валяйте, изучайте, только поскорее. Вампиры чуют мясо за много миль. Если кто-то из ваших мальчиков останется здесь собирать шишки, он очень скоро станет солидной закуской». Дон уставился на меня. «С какой стати я должен тебе верить?» Я изобразила обиду, пригладила волосы. «Потому что вы не такой тупица, каким кажетесь. И всех, кто вчера пострадал, тоже надо немедленно вывести. Вампиры попытаются получить у них сведения. А я уверена, ваши агенты знают кое-что, чем не стоит делиться с неумершими». Он заглянул мне в глаза, задержал взгляд, и я смотрела в ответ, не моргая. Наконец он решился и крикнул своим. «Уходим, парни. Пошевеливайтесь, сворачиваемся за 5 минут. Пусть кто-нибудь свяжется с госпиталем, раненых немедленно погрузит в вертолет медслужбы. Место назначения не указывать. Стэнли, подбери это и поскорее. Все, живо на борт». Агенты зашевелились, выполняя приказания. Пока шли последние приготовления, я подсела к матери. Она молча вложила ладонь в мою руку. «Миссис Кроуфилд». Рядом заскрипели колеса кресла. «Вы ничего не можете добавить к описанию случившегося, изложенному вашей дочерью?» Мать взглянула на него и сурово покачала головой. «Что я могу сказать? Я была без сознания. Этот скот опять ударил меня. Когда я пришла в себя, Кэтрин уже убила его. Вон он лежит, сами видите». Дон переводил взгляд с нее на меня. Ни она, ни я не дрогнули. «Тогда, леди, прошу за мной. Вертолет доставит вас в аэропорт». Вторая попытка. Прошло 8 часов. Я шла по длинному коридору военного госпиталя в Хьюстоне. Дон катился в кресле рядом. «Все сделано», — он утвердительно крякнул. «Кэтрин Кроуфилд, по официальным данным, убита агентами ФБР при попытке к бегству во время перевозки. Так мы объяснили вчерашнюю кучу малу на шоссе. Вместо вашего тела подложили погибшую Джейн До». Я кивнула. Жаль только, что Тимми этому поверит. А может, и не поверит. Он любитель таинственных заговоров. «А мотивы убийства Итана Оливера?» Дон холодно усмехнулся. «Бессмысленная вспышка жестокости. Я думаю, это подойдет, учитывая, на чем Оливер строил свою избирательную кампанию». Я не ответила на улыбку, но в душе согласилась с ним. «Тейт хотел меня видеть?» Как только пришел в себя. Врачи отменили ему обезболивающее, иначе беседа вышла бы довольно односторонней. «Он тяжело ранен?» Это было не сочувствие, а циничное любопытство. Два перелома бедра, два перелома плечевых костей, 6 сломанных ребер, трещина в ключице, перелом носа, небольшое внутреннее кровотечение, ссадины и пониженный гемоглобин. На лечение уйдет не одна неделя. «Увидим», — буркнула я. Тейт Брэдли был весь в лубках и растяжках. Когда мы вошли, у него дрогнули ресницы. Я придвинула стул и села рядом. «Привет». Полные боли глаза взглянули мне в лицо. «Берешь в команду, Кэт». Вопрос был задан хриплым шепотом, но, услышав его, я чуть не улыбнулась. Чуть. «Хочешь взять абонемент на такие переделки?» «Да, черт побери». Хрипло, но твердо. Я недоверчиво покачала головой. «Тогда поздравляю, ты первый в команде». Встав, я повернулась к Дону. «Вызовите сестру и скажите, чтобы у меня взяли кровь. Не меньше пинты. Пусть перельют Тейту». Дон с сомнением прищурился. «Еще неизвестно, совпадают ли группы». Он меня насмешил. «Моя кровь подходит для любой группы. Наполовину вампир, да еще с примесью крови старого Носферату. Через пару дней ее не останется в организме, и я потеряю дополнительные способности. Так что давайте пользоваться, пока она еще действует. Вот вам первый урок по теме «Я знаю больше вас». Кровь вампиров целебна. Завтра к вечеру он будет на ногах. Нам надо сразу начинать тренировки. Работы предстоит много». Дон помчался за медикаментами, а я стала закатывать рукав. «И чего еще я не знаю?» — спросил он, вернувшись. В моих глазах вспыхнул изумрудный свет, и он ахнул, когда зеленый отблеск упал ему на лицо. «Вы даже не представляете». Позже, когда военные устроили мать и меня, я позволила себе задуматься о Косте. Он давно уже вернулся в дом Родни и прочел оставленную мной записку. Коротко говоря, я писала, что не могу больше пятнать руки кровью тех, кого люблю. Как бы ловко он все не устроил, власти рано или поздно нас найдут. Или нас найдет один из сбежавших вампиров. Или все погубит моя мать своей вечной ненавистью и попытками сбежать. Или нашим врагом станет время. Я состарюсь, а он нет. Приходится играть теми картами, которые нам сданы. Всем нам приходится. И сражаться там, где можно победить. И все же, когда меня, наконец, стало одолевать дремота, в том смутном полусне, когда логика отказывает и подбираются мечты, я как будто услышала голос Кости. А он нашептывал слова, сказанные месяц назад, когда все у нас только начиналось. И я подумала, может, это добрый знак, может, он не шутил. «Если ты от меня сбежишь, я буду тебя искать и найду». Конец первой книги. Читала Лиля Ахвердян. Озвучено специально для сайта «Книга в ухе».